الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами тему, которую начали уже с вами пару уроков назад. То есть мы с вами сейчас разбираем книжку шейха Абдул-Азиз ибн Раис, Ар-Раис, хафизаху Аллах, ва раах, ва саддада хутана ва хута. Книжка называется «Мухалафатун фит Тавхид», то есть «Нарушение единобожия». На прошлом уроке остановились на девятое нарушение. Сегодня продолжим, то есть открываем книжку и прочитаем уже десятое нарушение. По поводу могил. Слушаем. Возвеличивание могил. Это нарушение весьма распространенное в исламских странах. Оно имеет несколько проявлений. Первое – помещение могилы в мечети и вера в то, что из-за нее мечеть становится благословенной. Это недопустимое нововведение, на запретность которого однозначно указывает пречистый шариат. Аиша, да будет доволен ей Аллах, передает, что однажды Салема, да будет доволен ей Аллах, рассказывала пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, о церкви, расписанной различными изображениями, которую она видела в Эфиопии. И он сказал: «Поистине, когда у них, то есть у христиан, умирает какой-нибудь праведный человек, они строят над его могилой храм для поклонения, расписывая его подобными изображениями. В день воскресения такие люди окажутся наихудшими созданиями пред Аллахом». Аиша также передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да проклянет Аллах тех иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв». Второе – возведение различных сооружений и построек на могилах. Джабир передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, запрещал покрывать могилу гипсом или штукатуркой, сидеть на ней и возводить над ней любые постройки. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, четко и ясно запретил это, а мусульмане повсеместно нарушают его запрет, особенно в наши дни. Доведет их Аллах прямым путем. Знай, о брат по вере, что шариат запрещает возводить постройки на могилах, покрывать их гипсом и делать надписи на них из-за того, что это ведет к ширку. Да убережет нас Аллах от ширка и всего, что ведет к нему. То есть шейх, хафизаху Аллах, он говорил нам одно из нарушений единобожия, распространенное среди мусульман, это возвеличивание могил. И шейх дал нам разные проявления этого нарушения. Допустим, одно из этих нарушений, когда люди строят мечети на могилы. И как шейх сказал, то есть именно Ибн Каим, рахимахуллах, он сказал, если человек размышляет над сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и посмотрит то, что люди делают сейчас, в наше время, Ибн Каим, он говорит о его времени. То есть Ибн Каим, рахимахуллах, он жил около 800 лет назад. Ибн Каим, он говорит в своей книге «Ират Аль-Лахфан», он говорит, если человек посмотрит сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и посмотрит то, что люди делают в наше время, он увидит большую разницу. И он увидит большие, то есть отклонения от сунны пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Пророк запретил строить мечети на могиле. И сейчас есть многие суфисты, которые строят мечети на могилах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил молиться в сторону могилу. А есть многие люди, и даже то есть в многих странах исламского мира, они молятся он когда молится, то есть могила перед ним. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил писать на могиле. Сейчас есть привычка у некоторых, то есть писать некоторые аяты из Корана и писать имя человека, и сколько, когда он родился, и когда он умер. И там пишут, то есть вокруг его могилы или на его могиле, то есть делать дуа этому человеку. То есть разные надписи. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил писать на могиле вот такие вещи. А люди, они пишут на могилах и разные вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил строить на могиле чего-либо. Понятно? То есть, а сейчас люди, когда заходишь, субханаллах, в кладбище, увидишь, как будто ты не зашел в кладбище мусульман. Все могилы, они такие... Над ним есть стройка, понятно? По полметра, по одному, то есть по одному метру, баракаллаху фикум. То есть человек, если он сравнивает то, что в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, и потом посмотрит то, что мусульмане делают, ибн аль-Кайм, он сказал это, то есть он увидит большие разницы, и он узнает, как люди отклонены от религии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он это говорит нам 800 лет назад. А что Ибн Каим, рахимахуллах, он скажет, если он сейчас жил среди нас, и он увидел то, что мусульмане сейчас они творят, и так далее. Поэтому это одно из нарушений, которые суфисты делают, понятно? И вы должны знать, то есть есть разница. Ученые Ахли Сунна валь Джамаа, то есть сказали, если могила, то есть если ты зашел в мечеть, и в мечети есть могила, надо посмотреть, если впервые была могила, понятно, и потом построили мечеть над ней, над могилой, тогда эту мечеть надо разрушить. И не разрешается молиться в такой мечети. Если человек помолился, он должен повторить молитву. Ясно? Это первый вариант. Ты зашел в мечеть или кто-то зашел в мечеть, и он увидел могилу. Если мечеть была построена над могилой, то есть сначала была эта могила, а потом построили мечеть над этой могилой. Тогда нельзя молиться в этой мечети вообще. И молитву, если человек он сделал, надо ее повторить. И кроме этого, надо разрушить эту мечеть. Баракаллаху фикум. А если человек он зашел в мечеть и увидел могилу, и спросил, потом выяснилось, что сначала это была мечеть, понятно? А потом из-за того, что тот, который построил эту мечеть или... какой-то праведный человек, они его хранили в мечети. Ясно? То есть сначала была мечеть, а потом туда поставили, то есть могилу. Можно молиться в этой мечети или нет? Есть разные мнения. То есть можно найти, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, сказал, что если ученые разрешают молиться в такой, некоторые ученые разрешают молиться в такой мечети, потому что это мечеть. Но они оставляют, у них есть условия. То есть нельзя молиться, нельзя прийти в эту мечеть именно из-за того, что есть могила в нее. То есть если человек, он хотел молиться, вухр, допустим, или джума, и есть мечеть, и где там есть могила. И вначале была мечеть, а потом туда добавили могилу. То есть некоторые ученые разрешают молиться в такой мечети, но с условиями. Какие? Во-первых, ты когда идешь туда, в эту мечеть, ты идешь, потому что это мечеть. Не потому что там похоронен кто-то. Ясно? То есть человек, он не должен делать какое-то достоинство для этой мечети из-за того, что кто-то там похоронен. Это во-первых. Во-вторых, человек, он должен молиться и перед ним, перед ним не должно быть могила. Вы меня понимаете, иншаллах? Вам слышно? В болтаке слышно? Действительно? А что? А что обычно? Не слышно кому-то? Короче, то есть, возвращаю к теме. То есть, если мечеть была в начале, а потом построили, то есть, или потом добавили могилу, тогда некоторые ученые разрешают молиться, но с условиями, ты идешь туда молиться в эту мечеть именно из-за того, что это мечеть. Не из-за того, что кто-то похоронен там. Во-первых, не должно быть могила, не должно быть в сторону кибля. Могила не должна быть в сторону кибля. Понятно? И человек, когда он молится, он не должен молиться в сторону этой могилы. Но Шейх Ибн Баз, рахимахуллах, и другие ученые говорят, что не следует человеку молиться в такой мечети. Ясно? Шейх Ибн Баз, рахимахуллах, и можно найти есть другие ученые, которые говорят, что человеку ему не следует молиться в такой мечети, потому что эта мечеть, что в ней есть нарушение. Ясно? И существование могилы в этой мечети, хотя это мечеть, может привести к ширку. Люди могут потом поклоняться этому мертвому и могут потом... Да. Поэтому человек, если он может молиться в другую мечеть, пусть он молится туда, в другую мечеть, баракаллаху. Понятно? Человек, если он может молиться в другой мечеть, пусть он туда пойдет. Но если он помолился в этой мечети, где есть могила, баракаллаху фикум, с теми условиями, которые я вам говорил, потому что эти условия ученые поставили, тогда его молитва принимается, баракаллаху. А если мечеть была построена над могилой прямо, то значит уже это не мечеть, а это могила, и надо разрушить такую мечеть. То есть это некоторые нарушения, которые есть у многих мусульман, поэтому каждый из нас, если он знает, что в его обществе, в Судане, в Египте, в Татаристане, не знаю, в Дагестане, в Чечне, в Арабский Эмират, и где-нибудь, то есть, если там есть мусульмане, и он знает, что там есть много джахль, и люди не знают таухид, тогда ему надо, необходимо писать в писание, в завещание, что я, если я умер, я не разрешаю, чтобы построили над моей могилой чего-либо. Понятно? Ты это указываешь, то есть в своем завещании, потому что если потом кто-то сделает, и ты об этом говорил и предупреждал, тогда на тебя не будет грех, на тебя не будет лежит, то есть ответственность перед Аллахом Субхану Тааля в судный день. А если человек, он знает, что после его смерти люди так сделают, и он не говорил, тогда он за это будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джаль, и пусть он это указывает прямо в завещании. Я не разрешаю ни в коем случае, чтобы вы сделали нововведение, связанное с моим похороном. Не построить над могилой, не делать нововведение по поводу джаназа, и не после похорона, и так далее. И как говорится, субхан Аллах, люди, то есть это суфисты и шиа, они, если посмотреть то, что они делают, мы увидим, что они поменяли религию на 180 градусов. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел нам молиться, то есть велел нам ходить в кладбище, чтобы мы вспомнили о смерти, чтобы мы подготовились для судного дня. Понятно? Чтобы мы делали дуа Аллаху в пользу этого мертвого. То есть, о Аллах, прости его, о Аллах, сделай, чтобы он в рай попал, о Аллах, дай ему, то есть, взамен или место лучше, чем он покинул. Так шариа нас учит. А эти люди, субхан Аллах, они уже идут туда, они просят именно у мертвого, у такой-то сын, такого-то, делай нам дуа или проси у Аллаха Азза ва Джал, у нас есть большие проблемы, мы попали в беду. То есть, субхан Аллах, они совершают ширк, валлаху аль-мустаан. Это было 10-е нарушение. Давайте посмотрим дальше. 11-е. Да. Одиннадцатое. Амулеты. Многие люди вешают на шеи или на руки, а также на своих детей амулеты в виде бус и ниток, считая, что они отводят зло и приносят благо. Это противоречит единобожию, потому что совершенная и чистая исламская религия строжайше порицает это и предостерегает от этого своих последователей. Укба бин Амир передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто вешает амулет, тот совершает ширк». Ибн Масуд, да будет им доволен Аллах, сказал: «Амулеты и привороты – ширк». Знаете, что многие амулеты, которые, как утверждают их обладатели, заключают в себе аяты из Корана, на самом деле представляют собой сомнительные и непонятного содержания надписи. кто сомневается, может проверить. Достаточно вскрыть их и увидеть это своими глазами. Подытоживая сказанное, напомним слова Всевышнего: «Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не избавит тебя от Него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет ею, кого пожелает, и своих рабов. Он прощающий, милосердный». То есть следующее нарушение, которое многие мусульмане совершают, это когда многие мусульмане, к сожалению, они носят талисманы. И когда они носят вот такие амулеты. И как вы сейчас слышали, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, говорил нам, то есть, воистину, инна тамаима ширк. Воистину, амулеты являются ширком. Или из ширка носить амулеты. И об этом, то есть, я вам говорил, когда мы проходили тему насчет «Алям Ассунна Аль-Маншура», «Иатикад Ат-Таифа Ат-Наджия Ат-Мансура», то есть, 200 вопросов по вероубеждению шейх Хафид Аль-Хаками. То есть, носить талисманы не разрешается. Человек, если он их носит, чтобы они защищали его от глаза, или если сын родился, и, то есть, вешивают эти амулеты на него или на... Допустим, если человек он купил новую машину или купил новый дом, понятно, он идет и вешает вот эти амулеты, то есть или у входа, или у него в офисе, или в машине, это все это из проявления ширка. Человек, если он так делает, и он верит в то, что Аллах Субханаху ва Тааля он защищает, но эти амулеты являются причиной. Он попал в малое неверие. В малое многобожие, то есть ширк асгар. Он попал в малое многобожие. Только если у него есть такое, то есть он верит, что Аллах Азза ва Джаль защищает, но это помогает, или это причина. А если он верит, что эти амулеты, они сами по себе защищают что-то человека и так далее, тогда этот человек попал в ширк акбар. Попал в большое многобожие, и он, валь-яду биллах, стал мушриком, стал многобожником. То есть он ушел из ислама, Аллах аль-Мустаан. И как я вам говорил, это сейчас распространено очень сильно среди многих мусульман. Среди многих мусульман. У нас в Судане это там очень-очень много. Очень-очень много. Одевают их против, допустим, ножей. Даже я могу рассказывать историю. Это реальная история. То есть мне рассказывает человек, который он этим именно... сделал, то есть видел. То есть однажды поступил один пациент в больницу, понятно, и решили, то есть ему надо было то есть дать ему укол внутримышечно. То есть врач берет укол, пытается то есть засунуть укол, то есть в кожу, укол не заходит. И даже, то есть, уголочка с... Гниголоса, или как называется. Короче, она стала кривой. Как будто это тяжело, то есть, или это твердое. То есть, поменяли, взяли новый шприц. Пытаются засунуть это в кожу. Понятно? Не получается. Третий шприц взяли, и так, то есть, потом этот пациент сказал врачу, что случилось, я вижу, что ты мучишься. Он сказал, да, я сейчас уже три шприца поменял. Он сказал, а почему ты мне не сказал? И потом этот человек мне говорит, этот человек, то есть, поднял его рубашку, и на плече были четыре талисмана. Четыре, то есть, талисмана, он их снял, потом, хоп, зашел шприц быстро и так далее. Оказывается, то есть он эти талисманы сделал их против ножей и против пули. То есть если его, на него стреляешь, а эти пули и нож не убивают его. Понимаете, с меня? Это ширк, который, валь-яду биллах, то есть если он верит, что они сами по себе защищают человека, это, валь-яду биллах, ширк, который вводит его из ислама. То есть это очень сильно распространено. Понятно? Поэтому надо бороться с этим. И надо распространять, то есть таухид, акида, то есть ахли сунна валь джамаа среди мусульман, потому что эти суфисты, эти шиа, они распространили свои идеологии. И вот торговля, и продают эти ширкистские талисманы, и, то есть мусульманам, и за это они очень большие деньги то есть, берут. Мы не завидуем их, потому что это деньги харам. Но мы когда так говорим, потому что надо защищать акиду у мусульман от этих шарлатанов и обманщиков. Была тема, то есть можно ли носить талисманы, если они из Корана? То есть об этом шла то есть, тема раньше, то есть с вами. Есть у салафов два мнения, можно носить и другое нельзя носить. И правильное мнение, как шейх Азим Баз, рахимахуллах, он говорит, нельзя носить такие талисманы, даже если они были из Корана. Но если человек он их носил, он не делает ширк. Человек, если он носил талисманы из Корана, только чисто, из Корана, он ширк не сделал, но он уподоблял поступки мушриков. Понятно? И нельзя носить вот такие талисманы. Почему? Потому что простые мусульмане, они джахили, они не знают. Они не знают. Если они то есть, доверяют тебе и знают, что ты нормальный и верующий человек, потом ты носил талисман из Корана. Ты носил талисман из Корана. Там нету ширка, там нету многобожия и так далее. Ты носил талисман из Корана. Они не поймут, что это именно там чистый Коран. То есть у тебя нормально, хорошее намерение. А они подумают, что это значит, ты взял это от кого-то или из улицы взял и купил. Потом они пойдут и покупают вот это. Поэтому это нельзя так делать. И мусульманин должен постоянно быть далек от того, что приводит в сомнение людей. И если это по его отношению или по отношению к другим то есть, мусульманам. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Почему лежит большая ответственность над тем, который занимается то есть, призывом? Потому что вы сейчас, допустим, если шейх Аль-Бани что-то сделал, люди скажут, шейх Аль-Бани сделал. Если он это сделал, то значит это можно. Если человек он увидел, допустим, что шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, что-то сделал, понятно? Сразу люди его берут, его как пример. То же самое, если человек он занимается то есть, призывом, или если человек в его обществе, люди доверяют ему, его уважают, потому что он нормальный, хороший человек и так далее, пусть он не делает такие поступки, понятно? Чтобы он не вел другие мусульмане в заблуждение. Кроме этого, то есть, это не имеет отношения к нашей теме, но я бы просто хотел дать вам, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он постоянно удалил сомнения от мусульман. То есть, когда была София у него, он сделал итикаф, пришла к нему София, его жена, и она потом задержалась у Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потом Пророк он решил провожать ее, чтобы она вернулась домой не одна. Когда он вышел с ней, двое из подвижников ходили, то есть это была ночью, и когда они увидели пророка, они начали побыстрее ходить, ходьбу побыстрее сделать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, арислькума. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть медленно или не спешите. Это София, моя жена. Они сказали, субханаллах, посланник Аллаха, мы не думаем о тебе плохо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, но шайтан, он идет по человеку так близко, как идет кровь по сосудам. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он здесь сразу то есть, дал людям знать, что это София, это его жена. Понятно? Чтобы многие мусульмане не подумали о нем плохо, или чтобы потом не подошел человек и сказал, можно ходить с чужой женщиной. Почему? Потому что я видел Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, однажды он ночью ходил с кем-нибудь. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание, ахсан Аллаху илейкум. И как шейх потом сказал, что человек он должен быть убежден, что только Аллах Субхана ва Та'аля защищает человека от вреда. И только Аллах Субхана ва Та'аля может человеку принести пользу. То есть эти талисманы и эти то есть, амулеты, они не приносят никакую пользу и не защищают человека от вреда. Мы должны быть уверены в этом. Понятно? Если мы будем уверены в этом, то значит мы будем делать то, что нам наш Господь нам велел, а то, что не является из религии, тогда мы должны отдаляться от этого очень далеко. Это было 11 нарушение. Давайте идем дальше. 12. Слушаем. 12. Вера в дурные приметы. Суеверие – это совершение человеком своих поступков или, напротив, отказ от них на основании каких-либо явлений, которые на самом деле не имеют реального влияния на результат этих поступков. Суеверие – это совершение человеком своих поступков или, напротив, отказ от них на основании каких-либо явлений, которые на самом деле не имеют реального влияния на результат этих поступков. Эти явления, не представляя собой подлинной причины, влияющие на ход данного события, толкают человека на те или иные действия, либо отвращают его от них. Например, человек не открывает свою лавку, потому что с утра увидел хромого или услышал крик ворона. Очевидно, что подобные события никак не могут являться причиной лишения человека достатка или прихода беды, а значит, вера в дурные приметы – ширк. Анас передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инфекция – ложь, дурное предзнаменование – ложь, а вот доброе предзнаменование мне нравится». Его спросили: «А что такое доброе предзнаменование?» Он сказал: «Доброе слово». Ибн Масуд передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Вера в дурные приметы – ширк». Во времена невежества арабы вспугивали птицу и смотрели, в какую сторону она полетит. Если она летела направо, они совершали задуманное, а если она летела налево, они отказывались от него. Это одна из разновидностей дурных примет, которые относятся к ширку. То есть это одно еще из многих нарушений, к сожалению, которые мусульмане, они об этом не знают и делают. Аллаху аль-мустахан. То есть ат-тияра, это что значит ат-тияра? Ат-тияра, это значит, когда ты отказываешься от совершения чего-то, чего-либо. Или наоборот, ты начинаешь делать чего-либо из-за отсутствия уважительной причине. Ясно, иншалла? Понимаете меня, баракаллаху фик? Это называется тияра. Сатияра, как говорится, то есть покороче, это шаг вперед или шаг назад. То есть ты или делаешь это, или отказываешься от совершения какого-то, то есть поступка. Почему? Из-за наличия неуважительной причины. Допустим, даю вам пример. Человек, он проснулся утром, идет на занятия. Так, он идет, то есть проснулся, то есть еще то есть на занятия, и он видел, то есть на окошке были какие-то птицы. То есть он уже перестал ходить на занятия. Понятно? Почему? Из-за того, что какие-то птицы стояли возле его окошка. Или наоборот. Человек решил сегодня не ходить на занятия. Понятно? Он ему лень, не знаю, или ему плохо и так далее. То есть он не решил ходить на занятия. Потом он, из-за того, что он увидел птицы стояли возле его окошки, он решил уже пойти сегодня на занятия. Именно почему? Из-за того, что эти птицы, или любое, то есть птицы, или он видел кого-то из людей, то есть он начал делать это. То есть тияра — это когда ты делаешь шаг вперед или назад на основе неуважительной причины. Это является ширком. Но если ты сделаешь шаг вперед или назад, понятно, из-за уважительной причины. Допустим, ты сегодня решил не ходить на занятия, хотя сегодня воскресенье. Понятно, допустим? Решил не ходить на занятия сегодня. Почему? Потому что есть мороз. Понятно? Или из-за того, что ты видел, что есть, сказали, что есть какие-то бандиты. Они воруют людей, то есть, или то есть, на улице. То есть это уважительная причина. То есть не ходить на занятия, потому что минус 30. Или из-за того, что ты боишься этих бандитов и так далее. Это уважительная причина. То есть баракаллаху фикум. Поэтому это можно. Понятно? Поэтому вот эта тияра, И это является ширком, как об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он сказал. И мусульманин, он должен, то есть если хочешь что-то сделать или отказаться от чего-либо, должно быть то есть, какое-то обоснование. А без никаких обоснований, то есть, из-за того, что он видел сегодня кого-то из людей, он скажет, хорошо, значит сегодня у меня будет нехороший день. Или я сегодня, или если он, допустим, видит у кого-то из людей, то значит сегодня я буду продать очень много из моих товаров. Это нету такого в исламе. Идем дальше. 13 нарушение по вопросу таухида. Это очень опасное нарушение. Слушаем. Да. Тринадцатое. Вера в то, что Аллах везде. Это утверждение противоречит Корану и Сунне, единодушному мнению ученых-предшественников, разуму и естественной природе человека. В Коране и Сунне сказано, что Аллах над небесами, возвышен над своим троном. Его возвышенность приличествует и соответствует его совершенству и величию, и мы не способны представить ее себе. В 7 аятах Корана говорится: «Милостивый возвысился над троном». Всевышний также сказал: «Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас, и она заколеблется?» Муавия бин Аль-Хакам передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил рабыню: «Где Аллах?» Она ответила: «Над небесами». Тогда он сказал Муавии, который был ее хозяином: «Освободи ее, поистине она верующая». Обратите внимание, когда человек обращается с мольбой к Всевышнему, он воздевает руки к небу, потому что в его подсознании твердо и четко запечатлено, что Господь над небесами, то есть над всеми творениями и мирами. Дорогой читатель, объективно рассуди, какое из этих мнений более соответствует совершенству Аллаха и его непричастности к недостаткам? Утверждение о том, что Аллах находится во всех местах, как в чистых, так и нечистых, или утверждение о том, что Аллах над мирами, и его не окружает творение? Пречист он и превыше всего, что ему приписывают заблудшие. То есть одно из страшных и опасных нарушений единобожия, когда мусульманин, он верит, что Аллах Аззаваджаль везде. Понятно? И такое убеждение или такая идеология является куфром, является неверием. Наши селеф, то есть наши праведные предшественники, считали человеку, который говорит, что Аллах везде, кафиром. И насчет этого есть очень много высказываний от наших салафов, барак Аллаху фикум. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. То, что соответствует акида из Корана, из сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что нам передали сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и табиин, и табии табиин, и акида, которую придерживали имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, имам Абу Ханифа, имам Аль-Бухари, и Муслим, и Тирмиди, и Насаи, и Абу Дауд, и другие. Акида, которую эти имамы нам передали, заключается в том, что Аллах Субханаху ва Тааля на небе, наверху, и все его творения под ним. Это акида, которую наши салафи передали нам, то есть поколение от поколений. А акида у приверженцев нововведения, как Ашаира, как Муътазила, как Джахмия, и Матрудия и так далее, это акида уже эти люди сами придумали. Понятно? Эти люди, они сами придумали. То есть Ахли Сунна ва Джамаа были, у них было, то есть если собрать, то есть выбрать, у нас, то есть имам, сподвижники пророка, и их ученики табиин, и табии табиин, как имами, допустим, имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, плюс к этому добавляем имам Бухари, имам Муслим, имам Тирмиди, Насаи, Абу Дауд, Ибн Маджа и так далее. То есть ученые по хадитам, они все сказали: Аллах на небе. И он с нами по его знаниям. А приверженцы нововведения, как Аль-Джахмия, сказали: нет, это неверие. потом пришли Муатазила, потом пришли Ашаира и Матрудия, которые они начали продолжать вот такие ложные идеологии, которые являются куфром. Наши салафи сказали, тот, который говорит, что Аллах везде, он кафир. А эти привенчивые нововведения говорят, тот, который говорит, что Аллах на небе, он кафир. Поэтому, брат и сестра, выберите, с кем вы хотите быть. С нашими салафи, то есть, рахимахум Аллах, вахсан Аллаху илейхим, или быть с этими привенчивыми, то есть, нововведения. И доказательства из Корана, из Сунна, из высказывания наших праведных предшественников, и из логики о том, что Аллах Субханаху ва Тааля на небе, как говорит Ибн Каим рахимахуллах, больше, чем 1000 далилов. Можете представить? Больше, чем 1000 далилов, которые указывают на то, что Аллах Аззаваджал на небе. Но все-таки приветствие нововведения, они на эти далили не обращают внимания. Кроме этого, они готовы, то есть если хадиф Сахих Бухари ясно указывает, они его не принимают, и они начинают его толковать по-другому. Аллах Аззаваджал в 7 местах в Коране, в 7 аятах в Коране, он говорит «Ар-Рахман аль-Аш истава». То есть милостивый утвердился над троном. То есть Аллах Азза ва Джалл, мы говорим и мы верим, что Аллах Азза ва Джалл, он не сидит на троне. То есть приветствие нововведения, как Ахбаш, как Муътазила, как Ашаира и так далее, они обманывают. И они говорят, что Ахли Сунна ва Джамаа считают, что Аллах Азза ва Джалл, он сидит на троне. Они так говорят. И они обманывают. Ахли Сунна ва Джамаа не говорят, что Аллах сидит на троне. Такого нет у Ахли Сунна ва Джамаа. Понятно? Ахли Сунна говорят, что Аллах над троном. И все его творения находятся под ним. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсана Аллаху алейкум. Мы не будем разбирать далили по этому вопросу, потому что об этом была, то есть, тема. И разбирал с вами эту тему, то есть и далили, и шубухат, которые приводят эти приветствия нововведения, и как на них надо ответить. И нам хватит, конечно, хадис в Сахих Муслим, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил одну раввину, и где Аллах, она сказала, Аллаху фиссама. То есть она сказала, что Аллах фиссама. То есть Аллах на небе. Этот вопрос нам, или этот хадис нам хватит, и он хватит, что он в Сахих Муслим, и кроме него, как, конечно, есть многие далили, баракаллаху. Кроме этого, то есть эти люди, они говорят, что вы говорите, что у Аллаха есть место, если вы говорите, что Аллах на небе, так ли? Они говорят, что Аллах, они говорят, вы считаете, что Аллах находится в каком-то месте, если он на небе. Это неправильно. И они говорят, что у вас, то есть Аллах находится в каком-то направлении. Это неправильно то же самое. Надо сказать, мы верим, что Аллах Субхану Та'ала над его творением. Понятно? И мы верим, что Аллах Субхану Та'ала нет ни одного из его творения охватывает его. Нет, мы в это не верим. Аллах Азза ва Джалл, он выше всех и так далее. Если они имеют в виду под словом «место», то что Аллах внутри его творение, это неправильно, и мы в это не верим. Но если они имеют в виду под словом «место», то что Аллах Азза ва Джалл над его творением, тогда мы с этим пониманием согласны, но мы не используем слово «место», потому что в Коране и в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям не сказано об этом. Вы должны знать, что насчет асма ва сифат, то есть это признание Аллаха Азза ва Джалл, что Он обладает прекрасными именами и атрибутами, надо быть очень осторожным насчет терминологии. То есть, если Аллах Азза ва Джалл говорит эти слова, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям использует их, или наши салафы использовали, тогда мы это используем. А если Аллах об этом не говорил, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Он об этом не говорил, и наши салафы, они об этом не говорили, то значит, эти выражения, или эти слова, которые они используют, мы посмотрим. Потому что они могут использовать такие слова, имеющие двух сторон. То есть можно понять это по-хорошему, и можно понять это по-плохому. Ясно? Я дал вам пример, чтобы вам было легче. То есть пример не насчет асма ва сифат, потому что бывает трудно для некоторых. Даю вам другой пример. То есть когда комитет больших ученых их спросили, является ли Пророк саллаллаху алейхи ва саллям необычный человек? или, или можно сказать, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не как остальные люди. Можно говорить такое выражение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не как остальные люди. Комитет, что они сказали? То есть, такое выражение можно понимать и по-хорошему, то есть правильно, и можно понимать по-плохому. Как? Если ты имеешь в виду, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не как остальные люди. Если ты имеешь в виду, что то есть, у него есть откровение от Аллаха Азза ва Джалла, и к нему идет Джибрил, и Аллах Азза ва Джалла дает ему много чудес, тогда это правильно. Можно согласиться, когда мы говорим, что пророк, он не как остальные люди. Ясно? А если ты имеешь в виду, когда ты говоришь, пророк, он не как остальные люди, имеешь в виду, что он не человек, он был создан из света, я не знаю, или от какого-то другого, то есть творения, кроме глины, тогда мы с тобой не согласны, и это выражение неправильное. Понятно вам, иншаллах, баракаллаху фикум? Поэтому вот такое выражение можно понимать по-хорошему и можно понимать по-плохому. Поэтому Ахли Сунна ва Джамаа что говорят? Мы это не подтверждаем 100%, и мы это не отрицаем. Мы делаем тафсиль. Мы говорим, если имеется в виду так, если ты имеешь в виду так, то значит так означает. А если имеет, если ты имеешь в виду так, то значит вместе ты не согласен. То же самое насчет места. Если они говорят, вы говорите, что у Аллаха есть место, мы говорим, объясните нам, что вы имеете в виду под словом место у Аллаха. Если вы имеете в виду, что Аллах внутри чего-то из его творений, мы об этом не говорим. И мы в это не верим. И мы говорим, Субханаллах, Аллах Азза ва Джалла, причесть он не внутри кого-то из его творений. Но если вы имеете в виду, что Аллах над любым местом и над всем творением, тогда мы согласны с этим пониманием, но мы не будем использовать слово место, потому что об этом не указано ни в Коране, и ни в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня понимаете, иншаллах? Поняли меня, баракаллаху фикум? Поэтому это, на это надо обращать внимание, потому что шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он об этом говорил. Любое выражение, если в Коране сказано, или в Сунне не сказано, и наши салафи не пользовали, мы не отрицаем это, и мы это не подтверждаем, если такое выражение имеет хорошее и плохое значение, баракаллаху фикум. То есть, еще другой пример. Как, допустим, если кто-то говорит нам, и мы сейчас посмотрим, иншаллах, шейху Абдул-Азиз ар-Раис, насчет обвинения в неверии. Значит, обвинение в неверии. То есть давайте это оставляем, когда мы будем об этом пункте говорить. И даю вам тот самый пример, как надо быть очень осторожно, когда ты говоришь про вопросов религии. Потому что есть выражения, которые можно их понимать и по-хорошему, и по-плохому. Хорошо. Баракаллаху фикум. То есть вы поняли меня, иншаллах, что Аллах Азза ва Джаль акида ва Ахли Сунна ва Джамаа, что Аллах Азза ва Джаль над его творением. Когда говорится, что Аллах фиссама, то есть Аллах на небе, имеется в виду над небом. Ясно, иншаллах, вам? Когда Ахли Сунна ва Джамаа говорят, что Аллах на небе, есть два толкования. Первое, что Аллах Азза ва Джаль над небом. Ты сейчас, когда ты говоришь, ты где? То есть, я на земле. Это не значит, что ты внутри земли. Так ли? Имеется в виду, ты над земли. Баракаллаху. Поэтому это первое толкование. То есть, что Аллах на небе, имеется в виду над небом. И когда говоришь, что Аллах на небе, второе толкование у салафов, то значит, Аллах наверху. Потому что арабы используют слово небо для означения верх. То есть, Аллах на небе. То есть, первое толкование, что Аллах над небом, это правильно. И можно сказать, что Аллах на небе, то есть имеется в виду, что Аллах наверху. Это то же самое правильно. Ахсан Аллаху алейкум. Идем дальше, следующее нарушение. Четырнадцатое. Клятва не Аллахом. Клятва честью, пророком, какой-либо из милости Аллаха и любой другой сотворенной вещью – ширк. Ибн Омар передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, Аллах запрещает вам клясться отцами. Кто желает поклясться, пусть клянется Аллахом или молчит». Клятва не Аллахом – ширк, а ширк – великий грех, и мусульманин должен избегать подобных клятв и не относиться к этому вопросу легковесно. То есть следующее нарушение, которое есть у многих мусульман, это клятва Аллахом Субхан, клятва не Аллаху Азза ва Джалл. И как шейх об этом он говорил, многие мусульмане, он может сказать, клянусь моей чести, или клянусь моим отцом, или клянусь милости, которую Аллах Азза ва Джалл мне оказал. И все это является ширком, все это является многобожием. Понятно? То есть это малое многобожие. То есть человек, когда он говорит клянусь отцом, то есть это значит, что он превращает, он увеличивает, или он дает отцу такое возвеличивание, как, то есть, почти как у Аллаха Субханата. То есть он был готов клянуться самым величайшим человеком у него. Поэтому это почему является ширком? Потому что клянется, надо клянуться только Аллаху Азза ва Джалла. Потому что когда ты клянешься Аллахом, это значит, ты возвеличиваешь его наилучшим образом. И ты его считаешь, что он самый великий на этом, на этой вселенной. А когда ты говоришь клянусь Аллахом, или если кто-то говорит клянусь отцом, или честью мою, или клянусь песком могилы моей матери, бывают такие у нас, то есть у некоторых арабов. То есть он говорит, клянусь песком могилы моей матери. То есть он имеет в виду песок, где есть на могиле его матери. Это все является ширком, но это малое многобожие. Но если человек, как говорят ученые, если человек, допустим, он украл, ему сказали, клянись Аллахом, что ты не украл. Он говорит, клянусь Аллахом, я не украл. А если ему сказали, клянись твоей чести, или клянись твоим отцом, что ты не украл, он скажет, нет, я не буду это клянаться. Тогда этот человек попал в многобожие большое, и он стал многобожником. Понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Это очень опасно. И, к сожалению, многие мусульмане так делают. Поэтому сейчас некоторые люди, именно бизнесмены, которые они вообще, многие из них не боятся Аллаха Азза ва Джалла и так далее, он не принимает от человека, когда он говорит клянусь Аллахом. Нет, он говорит клянись отцом твоим, или клянись твоей чести. Потому что он знает, что человек он не обманывает, если он скажет клянусь отцом, или клянусь моей чести. Но, к сожалению, он готов клянуться Аллахом Азза ва Джалла, но при этом он и обманывает. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, когда сказал, что клятва не Аллаху является ширком, речь идет именно о малом многобожии. Но когда это становится большое многобожие, и если человек, он, то есть, оставляет честь его, или отец, или мать, или чего-либо, наравне с Аллахом Субхана ва Та'аля, или выше. То есть, как я сказал вам, клянись Аллахом, он готов клянуться Аллахом, но при этом он обманывает. Клянись твоим отцом, он скажет, нет, я не буду клянаться. Тогда он стал ляд биллях мушриком. Баракаллаху фикум. Идем дальше. Следующее нарушение. 15-е. Предпочтение человеческих законов шариату Всевышнего. Мусульмане обязаны принимать решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах. Однако сегодня они перенимают законы неверующих или создают свои законы, то есть обычное право, противоречащее законам Всевышнего. Это строго запрещено. Всевышний Аллах сказал: «Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных?» Люди перестали жить по законам Всевышнего и поэтому лишились безопасности, а экономика в их странах пришла в упадок. Так поступают только неразумные люди и те, чья вера слаба. Предпочтение человеческих законов божественным – это слушание Аллаха. К тому же Господь людей лучше них знает о том, какие законы подходят для них. Как же может разумный человек оставить совершенные, совершенные законы Всевышнего и подчиняться несовершенным законам, выдуманным людьми? Просим Аллаха, чтобы Он наставил предводителей мусульман на истинный путь и привел их к соблюдению шариата Всевышнего и следованию сунни, посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Лишь это даст им величие и могущество в обоих мирах, если бы они только знали. Удивительно, но сегодня многие мусульмане отстраняют религию под прикрытием религии. Они призывают к демократии и называют ее исламской, а это ложь, потому что демократия – это когда народ управляет самим собой, и все решают мнение большинства. Все решает мнение большинства, даже если оно противоречит шариату Всевышнего Аллаха. Это неверие, то есть куфр, потому что Аллах сказал: «Те же, которые принимают решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими». И неважно, одобрило ли это, эти решения большинство или нет. Да, то есть это одно из, к сожалению, то есть одно из опасных, еще можно считать, и серьезных нарушений, которые многие правители исламских стран совершают. И это, то есть, надо заявлять об этом открыто. И шейх Азимин Баз, рахимахуллах, и шейх Ибн Утеймин, и многие ученые, то есть, постоянно говорят, что правители должны идти по законам Аллаха, субхана ва та'аля, и должны оставить всякие, то есть, законы, то есть, таута, всякие законы от разных людей, потому что это не соответствует шариа, который Аллах Субхана ва Та'аля нам дал. И, к сожалению, как шейх здесь говорит, что люди, когда они оставили законы Аллаха Субхана ва Та'аля и начали, то есть, судить по тем законам, которые они сами установили, и по их прихоти распространялось, то есть, нечестие, распространялось, то есть, несправедливость, нарушался, то есть, порядок в этих странах, то есть, процент преступления увеличивался. Если посмотреть, как во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и во время, когда были халифа Абу Бакр, Умар, Утман и Али, какие были, то есть, какой был процент, то есть, преступления. И посмотрим сейчас, мы увидим очень большие разницы. Я не говорю потому, из-за того, конечно, кто-то может сказать, из-за того, что население стало больше, или разные идеи. Нет, я не об этом не говорю. Я говорю именно когда то есть, люди шли именно по закону. Допустим, сейчас, если человек он украл, они его не отрубят его руку. Посадят его в тюрьму на 2 года или 3 года, или дают ему штраф. Он платил штраф, сидел там 2 года, не знаю, или 2 года из 3 или из 4. Потом они его отпускают. Он там, или человек, допустим, он убил кого-нибудь, они его не казнут. Понятно? Или если человек, он совершает прелюбодеяние и так далее. Они, то есть, в тюрьме посадят, штрафы они платят. То есть, люди туда заходят в тюрьму, учат других мусульман, к сожалению, вот эти всякие нарушения и всякие, то есть, преступления. И поэтому потом, через некоторое время, они выходят оттуда. Поэтому они пытались решить проблемы людей, но не по закону Аллаха Субхана ва Та'аля, и Аллах таким образом, Он, Аллах Аз-Джалл, наказал их, поэтому процент преступления стал больше, сейчас в Америке, которая считается, то есть, для многих это страна демократии и так далее, пишут почти каждая минута в Америке, то есть, происходит там или самоубийство, или воровство, или ограбление, или то есть, нападение на кого-либо, то есть, из людей. И постоянно, то есть, полиции, они получают то есть, вызовы, понятно, о совершении, то есть, каких-то несправедливостей или изнасилования и так далее. Почему? Потому что они оставили законы, которые Аллах Азза ва Джалл принес, и они начали придумать свои законы. Понятно? То есть, смертная казнь не будет. Хорошо, не будет. Постоянно у них большие преступники, и эти преступники, они учат других людей, и таким образом, субханаллах, Аллах Аззаваджал у них наказывает и любого народа. Если он не будет идти по закону Аллаха Субхана ва Тааля, вот будет такое наказание. Ассаляму алейкум. Поэтому правители исламских стран должны бояться Аллаха Субхана ва Тааля и должны знать, что они будут отвечать за это перед Аллахом Аззаваджал. Поэтому пусть они подготовят ответ Аллаху Аззаваджал. Потому что то, что сейчас будет происходить, из-за того, что они руководят эти страны, они перед Аллахом Азза ва Джалла будут отвечать. Поэтому это так, любой человек, если он думает об этом немножко, то есть он увидит, что это очень опасная ответственность руководить людей и не судить между ними по законам Аллаха Азза ва Джалла. Конечно, шейх здесь то самое, он говорил насчет, когда некоторые они говорят, что называют, что есть типа исламская демократия. Такого нет. И как один шейх, то есть он сказал, сейчас превентивное введение, чтобы они смогли распространять свои идеологии, сразу добавляют слово исламский. Понятно? Допустим, исламский нашид, исламские сериалы, исламские фильмы, исламские спектакли. И не осталось только называть исламский данс или танц. Это только и осталось. Исламский данс, Аллаху аль-мустаан, или танц. Поэтому это неправильно. Не потому, что написано исламский или написано чего-либо, то значит это уже, как говорится, добавится, и мы можем идти по этим моментам. Ассаляму алейкум алейкум. Хорошо, давайте идем дальше. 16 нарушение. Это очень сильно распространено. Слушаем, баракаллаху фикум. Нам. Шестнадцатое. Оставление намаза. Многие мусульмане оставляют намаз, несмотря на то, что оставление его приводит к неверию, выводящему из религии. Некоторые ученые утверждали, что таким было единодушное мнение сподвижников. Джабир, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Между человеком и ширком или неверием оставление намаза». Все мусульмане должны знать, умершего, который не совершал намаз, не омывают, не заворачивают саван и не хоронят на кладбище мусульман, и при упоминании о нем не говорят: «Да помилует его Аллах». Если же его близкие принесут его тело к мусульманам, чтобы те совершили над ним погребальную молитву, то будут считаться обманувшими мусульман. Да убережет нас Аллах от подобного. Если за оставление намаза полагается такое наказание, почему же тогда находятся люди, которые упорно пренебрегают им и говорят: «Мы будем совершать намаз, когда состаримся»? Разве они не знают, что на человека, который умрет после достижения совершеннолетия, то есть полового созревания, распространяются все предписания шариата, в том числе и упомянутые выше, и что их оправдания не принесут им никакой пользы в судный день? Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждому человеку воздастся сполна за то, что он делал, и с ними не поступят несправедливо». Грех, оставляющего намаз, больше греха убийцы и прелюбодея. Имам Ибн Аль-Кайм сказал: «Среди мусульман нет разногласий относительно того, что намеренное оставление обязательного намаза – один из величайших грехов, и что грех, оставляющего намаз, серьезнее пред Аллахом, чем грех убийцы, прелюбодея, вора и пьющего вино. Такого человека ожидает наказание и недовольство Всевышнего, унижение в этом мире и в мире вечном». Давай будем повторить слова Ибн Аль-Кайма. Имам Ибн Аль-Кайм сказал: «Среди мусульман нет разногласий относительно того, что намеренное оставление обязательного намаза – один из величайших грехов, и что грех, оставляющего намаз, серьезнее пред Аллахом, чем грех убийцы, прелюбодея, вора и пьющего вино. Такого человека ожидает наказание и недовольство Всевышнего, унижение в этом мире и в мире вечном». Следующее нарушение, которое то есть мусульмане совершают, Аллах аль-Мустаан, то есть это оставление молитвы. И как вы слышали, то есть от слова шейха Хафидаху Аллах, что это является большим неверием. Но как вы знаете, что есть разногласия по этому вопросу. Ахсан Аллаху илейкум. То есть есть ученые, которые считают, что оставление молитвы по лени, то есть по халатности и так далее, является малым неверием. Понятно? Есть ученые, которые считают, что это является большим неверием. Но и мне, и ученые, которые поддерживают первое мнение, и второе мнение, они согласны на то, что если человек отрицает обязанности молитвы, он является кафиром. То есть все ученые единогласны, единое мнение у них одно мнение, что если человек он отрицает уджуба салат, то есть что молитва является ваджибом, он является кафиром муртаддем, вероотступником. Но уже между ними есть разногласия. Если он ее оставляет не из-за того, что он отрицает обязанности этой молитвы, из-за того, что он оставляет ее по лени, он кафир или не кафир. То есть имам Шафии, имам Абу Ханифа, имам Малик, и одно из версий имам Ахмад рахимахуллах, они считают, что он попал в малое неверие. Другое мнение от имам Ахмада рахимахуллах, и мнение шейха ислама ибн Тайма, его ученик ибн Аль-Каим, ибн Аль-Имам ибн Баз рахимахуллах, ибн Утаймин, и комитет больших ученых в Саудии, что оставление молитвы по лени является большим неверием, и это правильное мнение. И человек, который он не молится, если ты был имамом и принесли тебе, то есть человек, который он не молится, то есть да, если он не отрицает его обязанность, то есть ты как имам не совершаешь на него похоронную молитву, и если человек, то есть у него есть власть, то есть он не должен разрешать, чтобы этот человек был похоронен среди мусульман. Его нельзя мыть, его нельзя хоронить среди мусульман, и нельзя просить для него прощения. Пусть дадут его труп не мусульманам, и пусть не мусульманы его похоронят. Понятно? Или можно, чтобы его родственники взяли его, то есть, как говорится, выбросили в какую-то яму, в пустыне или где-нибудь. Но самое главное, что такого человека его нельзя хоронить среди мусульман. Аллаху аль-мустаан. Идем дальше. Следующее нарушение. Это тоже очень распространенное нарушение среди многих молодежь. Слушаем. Да. Семнадцатое. Поспешное обвинение мусульман в неверии. Обвинение конкретного человека из числа мусульман в неверии очень серьезный и опасный поступок. Мусульманина можно обвинить в неверии лишь на основании непререкаемого довода, ясного как солнце в безоблачный полдень. Кроме того, для вынесения суждения о неверии того или иного человека обязательно наличие соответствующих условий и отсутствие обстоятельств, препятствующих объявлению его вероотступником. Перечислим вкратце эти условия. Первое. Знание. Человек, обвиняемый в неверии, должен знать, что совершаемое им действие является неверием. Если же человек совершает какое-либо действие, являющееся неверием, по невежеству, то его нельзя обвинять в неверии. Всевышний Аллах сказал: «А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в гиене. Как же скверно это место прибытия». Из аята следует, что на тех, кому прямой путь не был разъяснен, угрозы, содержащиеся в шариатских текстах, не распространяются. Второе. Предумышленность. Нельзя обвинять в неверии того, кто совершил действие или сказал слово «неверие» неумышленно, по ошибке. Например, если человек оговорился или забылся. На это указывают слова Всевышнего: «Господь наш, не показывай нас, если мы забудем, не наказывай нас, если мы забудем или ошибемся». священном хадисе, в котором Пророк, саллаллаху алейхи салляма, пересказал слова своего Господа, сообщается, что Всевышний ответил на эту мольбу, обращенную к нему, и сказал: «Я уже сделал это». Третье – добрая воля. Человека нельзя обвинять в неверии за то, что он совершил по принуждению. Всевышний Аллах сказал: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце была твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия». Четвертое – отсутствие приемлемого толкования. Наличие у человека неправильного, но приемлемого с языковой точки зрения понимания шариатского текста является препятствием для обвинения его в неверии. Например, во времена сподвижников нашлись люди, посчитавшие, что пить вино дозволено. Однако никто из сподвижников не обвинил этих людей в неверии. Дело в том, что эти люди по-своему истолковали слова Всевышнего. Те, которые уверовали и совершали благие дела, не совершают греха, что бы они ни ели, если только они боятся Аллаха и веруют. Они решили, что этот аят указывает на дозволенность употребления алкоголя при условии, что человек боится Аллаха и верует. На самом деле употребление алкоголя – великий грех. Если бы у этих людей не было приемлемого толкования этого аята, их следовало бы считать неверующими, потому что они объявили дозволенным то, что запретил Аллах. Если человек несправедливо обвиняет другого в неверии, это обвинение возвращается к нему же. Ибн Омар передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Если человек назвал своего брата неверующим, то если он говорит неправду, он сам подпадает под свои слова». Этот хадис передал имам Аль-Бухари. «О брат по вере, пойми и запомни, что если человек делает нечто, являющееся неверием, это не обязательно означает, что сам он неверующий. Обвинить человека в неверии можно только при наличии неопровержимых доказательств и отсутствии препятствующих обстоятельств. Нельзя торопиться в объявлении кого-либо неверным. Кроме того, вынесение суждения о вероотступничестве кого-то из мусульман относится к компетенции ученых, а не случайных людей». Повторение, отец Авиц, вспомни. «О, брат по вере, пойми и запомни, что если человек делает нечто, являющееся неверием, это не обязательно означает, что сам он неверующий. Обвинить человека в неверии можно только при наличии неопровержимых доказательств и отсутствии препятствующих обстоятельств. Нельзя торопиться в объявлении кого-либо неверным. Кроме того, вынесение суждения о вероотступничестве кого-то из мусульман относится к компетенции ученых, а не случайных людей». То есть вот так. Одно из нарушений, которое распространено среди многих молодежь, это тасарру фи такфир. То есть спешка в обвинении в неверии. Если вы обратили внимание, шейх хафидахуллах, он не сказал из ошибок обвинения в неверии. Вы должны на это обратить внимание, баракаллах, если слушали внимательно. Шейх сказал не из ошибок обвинить в неверии. Но он сказал из ошибок спешка в обвинении в неверии. И есть разница между этим. Между двумя выражениями. То есть, я сказал вам, то есть, есть такие выражения, которые их можно понимать по-хорошему и можно их понимать по-плохому. Допустим, если человек, он говорит: «Меня обвиняем в неверии», то есть, мусульманина, то есть его выражение можно понимать и по-хорошему, и можно понимать по-плохому. Понятно? Можно понимать, что этот человек из превентивного видения, как мурджия, которые они, человек совершают неверие, и у него не было никаких обоснований, но они говорят: «Нет, все равно он мусульманин». Потому что иман, если есть в сердце, он может делать то, что он хочет. Не может быть, что он мусульманин, но и он ушел из ислама. И то же самое сказать: «Мы обвиняем в неверие», точка, то же самое, это неправильно. Поэтому человек, он это из его, то есть мудрости, он сказал, то есть из ошибок спешка в обвинении в неверии, потому что Ахли Сунна ва Джамаа говорят, мы не обвиняем в неверии мусульманина, который не заслуживает это, потому что обвинение в неверии разрешается в исламе, если человек заслуживает. Поэтому сказать, мы не обвиняем и молчат, или сказать, мы обвиняем и молчат, это неправильно, потому что если скажешь, мы не обвиняем мусульмане, то есть неверие, это значит, если он сделает куфр или вера, или вероотступничество, и у него не было оправдания, ты его не обвиняешь в неверии. И это акида есть у мурджиитов. Акида есть у мурджиитов. И наоборот, когда человек говорит, мы обвиняем в неверии, это можно понимать, что человек, даже если он совершает малый грех или большой грех, который не является куфром, ты его обвиняешь в неверии. Поэтому, иншаллах, вы на это обращайте внимание. Ахли Сунна валь Джамаа обвиняет мусульманина в неверии, если мусульманин совершает неверие и совершает большое многобожие или вероотступничество. Ахсана Аллаху илейкум. И спешка в обвинении в неверии, это является дурным поступком и непорицаемым поступком. Потому что, как вы сейчас слышали от шейха хафизаху Аллах, для того, чтобы обвинить мусульманина, он зашел в исламе, у нас есть убежденность к этому вопросу. То есть мы в это уверены. Он сказал «Ля Иллах Иллаллах Мухаммаду Расулуллах», значит, он зашел в исламе, это у нас якин, это у нас убежденность. Чтобы мы сказали «Он кафир», у нас должна быть убежденность. Понятно? Сомнение не играет никакого значения, и не имеет никакого значения, и не играет никакой роли. Понимаете меня, ахсан Аллаху алейкум? Если он зашел в исламе с якином, с убежденностью, он стал мусульманином. Если мы хотим сказать, что он кафир, у нас должен быть далил ясный, прямой, который указывает, что на это является неверием, и должны быть потом условия, подходят для, есть ли условия или нет. Тогда мы сможем открыто и заявить, что этот человек, он уже, после того, как он зашел в исламе, он ушел из этой великой религии, и шейх хафизаху Аллах, он дал условия, которые разрешают, которые мешают человеку обвинить кого-нибудь в неверии, понятно? Он их причислил 4 условия, я не буду их повторить, потому что они длинные, ахсан Аллаху алейкум, но самое главное, то есть факт, как шейх он потом в заключении, он сказал, что если кто-то из мусульман сделает неверие какое-то, сказал, о Мухаммад, спаси меня. Или если он, допустим, взял и порезал, то есть баран для мертвых, чтобы они стали довольны, и чтобы они просили у Аллаха заступничество для него, то этот человек совершал большое многобожие. Мы говорим, этот человек сделал многобожие. Он стал, то есть, мушриком или нет, именно, и обвинить его в личности, это здесь надо, то есть, выяснить вопрос, надо делать икамат худжа, то есть, надо донести до него доводы, обладающие знанием, они должны этот вопрос решить. Если выяснилось, что этот человек, у него не было никакого оправдания, и он это сделал с намерением, и его не заставили, и у него не было неправильное толкование, то значит, этот человек стал вероотступником. Ученые дают ему 3 дня. 3 дня, чтобы он возвращался к исламу, чтобы он понял, что он неправильно сделал. Если после этого он не возвращается, тогда ученый дает, то есть, фатва, или дает, то есть, видение, и этот человек, надо его казнить. Потом это уже другой вопрос, это уже судья, он совершает или дает веление, чтобы этого человека его казнили. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны спешить, понятно, обвинить в неверии кого-либо из людей, будь это правители или неправители, мусульманин должен сохранить его награды, понятно. И тебя не спрашивают в судный день, то есть, ты почему не обвинил кого-то из правителей в неверии, понятно. Тебя спрашивают, поклонялся ли ты правильно Аллаху субханаху ва тааля, шел ли ты по пути наших праведных участников. Ученые, если обвиняют кого-либо в неверии, обвиняют. И вы должны обратить внимание. То есть, когда мы говорим, мы должны слушать ученых. Если речь идет о правителях, потому что правитель — это не простой человек. Президент — это не простой человек. Это вопрос, который, это человек, который он управляет мусульман. Поэтому говорить о нем — это вопрос, касающийся умма. То есть это вопрос, касающийся народа, целого народа. Поэтому это очень серьезный вопрос. Если вопрос касается народа или общины, мусульман и так далее, надо обращаться к ученым. Понятно? А если это простой человек в каком-то деревне или в каком-то городе, не обязательно, чтобы Иль-Фаузан или комитет больших ученых дали про него фатву, что он кафир. Если обладающий знанием в том городе или в том селе, люди знающие, которые у них есть знания, не люди просто джахили и так далее, обладающие знанием, если в том городе, где живет этот человек, ему объяснили и дали ему далили, что не разрешается делать дуа не Аллаху, и ответили на его шубухат, сомнения, которые есть, потом после этого этот человек не захотел принять истину и так далее, тогда они его обвиняют в неверие. И при этом не надо ждать, чтобы комитет больших ученых или шейх Аль-Фаузан или шейх муфти Саудия дал фатву про него. Я думаю, иншаллах, вам понятно. Почему мы говорим, надо обращаться к ученым, потому что обвинение правителей в неверии — это вопрос, касающийся умма. Умма для исламской уммы. А если это индивидуальный вопрос про кого-либо из людей, и он вообще никто знает его и так далее, тогда здесь не надо ждать фатва от ученых. Но одновременно это не значит, что любой человек, который он не обладает знанием, ему разрешается обвинить этого человека в неверии. Ахсан Аллаху илейкум. Кроме этого, еще я сказал, то есть надо знать и напомнить, что если человек, он сделал куфр, это не значит, что он стал кафиром. Это правило, надо знать его, потому что об этом много ученых об этом говорили. Ахсан Аллаху илейкум. Таким образом, мы с вами останавливаем, то есть или завершаем сегодняшнюю тему. Биауни Аллахи Азза ва Джал, на следующем уроке, иншаллах, эту книжку завершаем. Мы уже остановились на 17-ю ошибку или 17-е нарушение. И по воле Аллаха Азза ва Джал, на следующем уроке заканчиваем эту книжку. Их только всего лишь 23 нарушения. Ахсан Аллаху илейкум. Наконец, прошу Аллаха Азза ва Джал, чтобы Он показал нам и вам истину истинной и помог нам ее принять, и вам также, и показал нам ложь ложью, и помог нам отдаляться от нее. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он даровал всем полезное знание и помог нам принимать его в практику, и чтобы мы эту истину придерживались до смерти. Барак Аллаху фикум, ва ахсан Аллаху илейкум. Субханак Аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.